Однако возможно будет спасти только одного человека. Неужели он будет просто так смотреть на то, как большое количество учеников клана Я и еще последующие за ним ученики Звездного Дворца будут поглощены приливом духовных зверей? Именно в этот момент, недалеко от Ечина неожиданно появился один силуэт. Это как раз был культиватор на границах Шэньхай, прибывший с материка Тяньюань. Яньхай, ты сражался с тремя главами Дворца Закона Исполнения, я видел это сражение. Никак не ожидал, что у тебя неожиданно появится мифическое животное, защищающее тело, да и к тому же легендарный фиолетовый лев Хуасин. Взор Яньхая был направлен на Ечина, и он, восхищаясь и с улыбкой говорил: «Событие, когда фиолетовый лев Хуасин становится мифическим животным, защищающим тело, даже на материке Тяньюань является очень редким. С помощью фиолетового льва Хуасин, скорее всего, тебе не понадобится много времени, чтобы прорваться до границ Шэньхай. Тебя ждет успешное будущее, намного превосходящее моего». Глава 511. Шесть сильных культиваторов. Услышав слова Яньхая, Ечен не ощутил никакого приятного настроения, а наоборот, стал немного серьезным. «Старшие поколения Яньхай, что мне нужно сделать, чтобы спасти своих соплеменников?» Яньхай молчал некоторый период времени, а потом спокойно сказал: «Люди в итоге все же не смогут убежать от смерти, и ты не можешь взять с собой всех людей и перевести их на материк Тяньюань. Законы на материке Тяньюань очень строгие, и пусть даже если ты их спрячешь внутрь величайшего сокровища, у них все равно не будет возможности зайти. Ну даже если они и зайдут, очень легко будут обнаружены, и все равно будут отправлены с материка». Сердце Ечина вздрогнуло, Яньхай разгадал некоторые его мысли. «И неужели я буду просто смотреть на то, как мои соплеменники умирают от прилива духовных зверей?» Яньхай пристально смотрел на Ечина и, вздыхая, говорил: «На всей звезде Тяньюань, в любом месте есть опасность, и пусть даже если они войдут на материк Тяньюань, все равно могут погибнуть. Я ни в коем случае не могу бросить своих соплеменников и еще братьев и сестер Звездного Дворца», — серьезным голосом сказал Ечен и крепко сжал кулаки. Пусть даже если он нарушит некоторые законы материка Тяньюань, Ечен все равно хочет так поступить, и, если нужно будет противостоять некоторым людям, он по-прежнему не будет сожалеть. На материке Тяньюань культиваторов на границах Шэньхай, как шерстинок у быка, и еще очень много пиковых существ, ты вообще не сможешь убежать от их глаз и ушей. Яньхай смотрел на решительный взгляд Ечена, который невольно напомнил ему его умершего сына. Через некоторое время он тяжело вздохнул и сказал: «Не совсем уж нет никакого способа». «Что есть за способ?» Глаза Ечена загорелись. Он спросил, глядя на Яньхая: «Этим способ является то, что ты максимально быстро прорываешься на границе Шэньхай, а потом, следуя за мной, направляешься на материк Тяньюань. После прибытия на материк Тяньюань, ты осмотришь материк и узнаешь его законы, и у тебя будет три способа, которые помогут обойти законы материка и перевести соплеменников на материк Тяньюань», — говорил Яньхай. «Однако эти три способа все очень сложные, и к тому же у тебя максимум есть всего лишь 2 года, ведь через 2 года те звери кровожадный щит уже вырастут до границ Шэньхай. Сможешь ли ты это сделать или нет, зависит только от твоей удачи». «Зверь кровожадный щит разве не через 5 лет вырастает до границ Шэньхай?» Ечен немного обомлел. «Это прежние кровожадные щиты, а эти духовные звери после изменения владыкой звезды Синсюаним увеличили свою жизнеспособность в несколько раз», — качая головой, говорил Яньхай. Ечен немного нахмурил лоб. «По правде говоря, духовные звери уже убили такое большое количество людей, и Ечен должен был уже ненавидеть Синсюана. Однако в сердце его не было никакой ненависти к нему, все это потому, что Синсюан сказал ту фразу: «Все грехи я беру на себя». Владыка звезды Синсюан нес на своих плечах ответственность за все живое на звезде Тяньюань, и скорее всего ему пришлось поступить именно так. 2 года, у него есть всего лишь 2 года. Если он не сможет перевести своих соплеменников на материк Тяньюань, и если среди прилива духовных зверей появится большое количество кровожадных щитов на границах Шэньхай, тогда все они станут пищей для этих зверей кровожадный щит. Если я направлюсь на материк Тяньюань, я все еще смогу вернуться или нет? Ечен некоторый период молчал, а затем спросил: «Если не выполнить задание, то культиваторы на границах Шэньхай на материке Тяньюань, если хотят выйти за пределы запрета, тогда им необходимо выплатить 10 миллионов древних монет золота инь, и по возвращению тоже нужно выплатить 10 миллионов. А что касается границ Шэньсюэн, Даосюэн, то для них цена немного дороже, говорил Яньхай. Оказывается, есть еще такого рода правила. 10 миллионов древних монет золота инь, можно сказать, даже для культиватора на границах Шэньхай является немаленьким богатством. Ечен до настоящего момента смог раздобыть только лишь несколько сотен тысяч древних монет Тяньюань, только и всего, а раздобыть 10 миллионов древних монет золота инь на самом деле будет очень непросто. У него так много соплеменников и учеников Звездного дворца, а, чтобы перевести одного, потребуется 10 миллионов древних монет золота инь. Неизвестно, есть ли еще другой способ перевести соплеменников, но для начала нужно направиться на материк Тяньюань и хорошенько узнать их законы. Ни в коем случае нельзя оставлять тут соплеменников и учеников Звездного дворца, попросту умирать. Теперь я буду изо всех сил пытаться прорваться до границ Шэньхай, и тогда попрошу старшие поколения Яньхая сопроводить меня на материк Тяньюань. Ечен принял одно решение, и в его глазах была сдержанность. Он смотрел на Яньхая и говорил серьезным тоном: «Хорошо, если ты прорвешься до границ Шэньхай, тогда я приду встретить тебя». Немного кивнул головой Яньхай, он немного подумал и сказал: «На вашем материке, прибавляя тебя, в общем стало 6 сильных культиваторов, которые скоро должны прорваться на границы Шэньхай. Все же посмотрим, кто из вас станет первым. 6 человек, и кто они?» Ечен немного приподнял брови. Это количество людей немного превышало его предположения. По-видимому, это были несколько скрывающихся культиваторов, которых Ечен не знал. «Ты, еще камышовая кошка рядом с тобой. Твой великий дух в очень высокой степени слился с этой камышовой кошкой, и после того, как ты прорвался на сферу 2 уровня сложности, она тоже в скором времени сможет осмыслить сферу 2 уровня сложности. Подожди, после того, как ты прорвешься до границ Шэньхай, она, можно сказать, тоже почти сможет прорваться на границы Шэньхай. Еще один культиватор, это хорошо тебе знакомая очень талантливая Дань Тайлин из клана морских существ». Яньхай смотрел на Али, которая лежала на плече Ечена, и говорил с улыбкой. Ечен взглянул разок на Али и ощутил, что Али все больше сливалась с его душой, и у души сформировалась немного особенная реакция. Плюс к этому драгоценная жемчужина Михуань помогала ей, и еще ее кровное родство. Она постепенно начала осмыслять сферу 2 уровня сложности. Третья была Дань Тайлин, и об этом Ечен уже давно предполагал. Дань Тайлин, опережая его на шаг, уже осмыслила сферу 2 уровня сложности, и то сражение с огромным мистическим зверем с черной чешуей помогло ей осмыслить все более глубже. Плюс к этому, у нее был изумительный талант, и то, что она может прорваться до границ Шэньхай, было неудивительно. «А остальные трое это кто?» – спросил Ечен. Ему было очень любопытно, кем могли быть те трое человек. «Есть один самый сильный культиватор, который больше всего привлек мое внимание. Этот молодой человек за эти несколько дней прорвал барьер и самостоятельно выпустил энергию сферы 2 уровня сложности. Только тогда я обнаружил его местоположение. Его тело очень особенное, и прорывать барьер для него так же просто, как пить воду. Если бы он специально не подавлял свое культивирование, сейчас, пожалуй, уже давно прорвался бы на границе Шэньхай. Причиной, почему он насильно подавляет свое культивирование, должно быть, является то, что он планирует потом увеличить свою реальную силу. К тому же у того человека немало могущественных таинственных техник, передающихся по наследству, и даже я уступаю ему в этом. Пусть даже если это будет материк Тяньюань, все равно даже там очень мало такого рода талантов. Яньхай вздыхал от тяжелых переживаний. Сердце Ечена было взволновано. На самом деле, нет предела совершенству, и человек, которого так хвалил Яньхай, несомненно является очень могущественным. Но кто же этот человек? Его зовут Нань Гунцзе. Яньхай назвал имя того человека. Нань Гунцзе? Сердце Ечена вздрогнуло, и он сразу же вспомнил того молодого человека, которого повстречал внутри подземных лунных чертогах. Он вспомнил формацию печати и технику отработки движений, которые разворачивал Нань Гунцзе, и они на самом деле были очень редко встречающимися. Затем он еще вспомнил то, что сказал старик Тунтянь про Нань Гунцзе, и этот человек на самом деле был мистически могущественен. Если такой человек направится на материк Тяньюань, скорее всего, по-прежнему будет считаться исключительным талантом. Ечен вспомнил те слова, которые сказал Нань Гунцзе, когда уходил: «В будущем мы, должно быть, еще встретимся, и тогда я заберу свою вещь обратно». Что обозначали эти слова Наньгун Цзэ? По правде говоря, Ечен уже давно забыл про этого Наньгун Цзэ, но сейчас тем не менее не по своей воле начал придавать ему большое значение. А оставшиеся два человека, они кто? Продолжал спрашивать Ечен. Одним из двух культиваторов является перерождающийся пять эпох духовный змей Кун. У того духовного змея Кун есть особенная таинственная техника перерождения, и 10 тысяч лет тому назад он уже был существом на границах Шэньхай. После каждой эпохи, и после того как его культивирование достигает границ Шэньхай, он может разворачивать таинственную технику перерождения, и каждый раз в результате перерождения, он словно заново рождается, и приходит в новую эпоху. Затем ему достичь границ Шэньхай становится намного проще, однако если его сравнить с Наньгун Цзэ, то разница все же очень большая. Несмотря на то, что тот духовный змей Кун может прожить долго, однако его кровное родство не такое уж и могущественное. Перерождающийся пять эпох духовный змей Кун, в сердце Ечена появился холод, и у него неожиданно появилось плохое предчувствие. Когда-то он дочисто истребил одно гнездо духовных змей Кун, и если этот духовный змей Кун перерождающийся пять эпох имеет отношение к тому гнезду, то тот змей несомненно хорошенько запомнил его. Последнее это морское чудовище, тело которого полностью обвязано железными цепями. Он завязан в полярной области моря и соприкасается с морской зоной материка Дундалу. У остальных морских чудовищ нет никакого разума, и только лишь это морское чудовище немного необыкновенное, и у него начинает открываться разум. Оно обвязано цепями уже несколько тысяч лет, и уже вот-вот должно прорваться на границе Шэньхай. Если оно прорвется на границе Шэньхай, то сможет вырваться из этих оков. Наньгун Цзэ, перерождающийся пять эпох духовный змей Кун, завязанное на полюсе моря морское чудовище, и еще Ечен, Дань Тайлин и Али, кто же быстрее всех сможет прорваться до границ Шэньхай. У Ечена родилось чувство острой необходимости повысить свою силу. Если кто-то другой быстрее его прорвется до границ Шэньхай, то кто знает, может быть его жизнь окажется в чужих руках. В особенности тот духовный змей Кун, перерождающийся пять эпох, из-за него у Ечена было небольшое плохое предчувствие. Ечен полагал, что после победы Дворца Законоисполнения, на всем материке Дундалу кроме него и Дань Тайлин больше не осталось культиваторов сферы 2 уровня сложности, но сейчас обнаружил, что есть еще культиваторы, скорость которых быстрее его. «Ты лучше не теряй ни минуты и культивируй», — сказал Янь Хай, — «и хватит думать о другом». Услышав слова Янь Хая, Ечен немного кивнул головой и сказал: «Большое спасибо старшее поколение за наставление». Выражение лица Янь Хая было серьезным. «Я надеюсь, вы сможете максимально быстро прорвать барьер, и, если вы сможете на материке Тянь Юань добиться успехов, тогда владыка звезды Син Сюэн не зря старался», — сказал Янь Хай, а затем его силуэт исчез. Ечен достал черную пилюлю, переделенную из огромного мистического зверя с черной чешуей, и начал культивировать. Его главной целью было прорваться до границ Шэньхай. Середина ладони начала поглощать, и эффективность лекарства от этой пилюли непрерывно начала вливаться внутрь ладони, и эта бурлящая энергия в одно мгновение оказалась внутри тела. Самое ценное в этой пилюле было то, что она содержала в себе небольшое слияние с энергией моря души. Поглотив немного энергии моря души, может принести очень большую пользу для Ечена в осмыслении моря души. Ечен с одной стороны перерабатывал эффективность лекарства пилюли, а с другой стороны сливался с энергией господина льва. Когда он культивировал, то его душа выходила из тела и накрывала весь звездный дворец, а 9 звезд медленно вращались в небе над звездным дворцом. До того, пока он не направился на материк Тянь-Юань, он надеялся, что его душа сможет помочь соплеменникам, ученикам Звездного Дворца немного продвинуть свои силу культивирования, чтобы противостоять усиливающемуся приливу духовных зверей. Время шло, проходил день за днем. После 2 месяцев, Ечен поглотил большое количество энергии пилюли и энергии фиолетового огня господина льва, а культивирование его достигло границ 10 уровня сложности. Сфера 2 уровня сложности немного начала перерождаться, а море души начало постепенно формироваться. На самом деле море души – это сфера 3 уровня сложности, однако намного могущественнее сферы 2 уровня сложности, и может полностью подавить какую-либо сферу 2 уровня сложности. Ечен погрузился в состояние самозабвения. Внутри Звездного Дворца все было очень спокойно, небо было чистым, и время от времени по небу проплывали белые облака. Неожиданно раздался звук грохота, а вся земля начала дрожать. С Северного моря вырвалась энергия взрыва, и семицветные лучи полностью накрыли материк Дундалу. От этого скопа волн Ечен ощутил, что его Даньтан немного начал дрожать. Глава 512. Шэньхай. Даньтай Лин, опережая его на шаг, прорвалась на границе Шэньхай, а эти семицветные лучи, должно быть, были исходящие ци от трезубца бога моря. И следуя за тем, что культивирование Даньтай Лин прорвалось вверх, у трезубца бога моря словно тоже происходили изменения. После того, как Даньтай Лин завершила прорывать барьер, то на полюсе моря, в глубине один скоп энергии, ничем не уступающий Даньтай Лин, вырвался вверх, и у него словно была позиция противостоять Даньтай Лин. Между обоими сторонами одного уровня началось противостояние, и в нем проявлялся очень густой запах огня. Ечен немного нахмурил брови и думал, неужели у того морского чудовища есть какая-то старая вражда с Даньтай Лин. Именно в тот момент, когда море души Даньтай Лин противостояло морю души морского чудовища, на западе материка Дундалу в небо возвысилось еще более могущественное море души. Этот скоп моря души не имел себе достойных соперников и просто подавил море души Даньтай Лин и того морского чудовища. Какой могущественный парень, только что прорвался на границе Шэньхай, и уже такого рода своевольный. Ечен изумлялся, неужели этот скоп ци принадлежит тому Нань Гунцзе? Могущественность Нань Гунцзе намного превышала воображение Ечена. После того, как три скопа ци появились, Даньтан Ечена начал яростно вибрировать. Ечен без всяких колебаний выпустил свою энергию сферы. Звезда развертывающегося неба. В небе над звездным дворцом девять звезд непрерывно эволюционировали. Ощутив эти три скопа энергии моря души, в его сердце словно появилось еще немного понимания. Сфера два уровня сложности Ечена до этого уже содержала в себе очень густую ци моря души, и уже вот-вот он мог прорвать барьер. В Даньтане словно сформировалось одно широкое пространство звездного моря, и внутри этого звездного моря те девять звезд были отчетливыми планетами, а на берегу моря словно сияли одна звезда за другой. Моря души постепенно формировалось. На второй день раздался звук грохота, и скоп энергии моря души появился в сердце Ечена, а затем направился наружу. Ечен наконец прорвал барьер и достиг границ Шэньхай. Море души Ечена словно в некоторой степени отличалось от моря души остальных людей. Ечен, мальчик, разреши тебя поздравить, ты наконец прорвался на границы Шэньхай, и начиная с этого момента твое культивирование на самом деле начинается. Голос господина Льва доносился до ушей Ечена, и в нем была радость. Границы Шэньхай на материке Дундалу считались культиваторами высшего уровня, однако перед глазами истинных культиваторов, Шэньхай это было только начало культивирования. Четыре скопа энергии моря души наконец появились. Постоянно наблюдающий за материком Дундалу Яньхай немного довольно улыбнулся. Еще двое тоже уже почти прорвались. После того, как те двое прорвутся, уже можно будет направляться на материк Тяньюань, бормотал Яньхай, а его глаза бездонным взглядом смотрели в сторону материка Тяньюань. На пятый день в отдаленном месте произошел взрыв еще одной энергии моря души, которая немного уступала Ечену. Скорее всего, это был тот духовный змей-кун. Энергия души Ечена непрерывно сливалась с Али, и ци на теле Али направлялась морем души Ечена. День за днем проходили. Наступил 10 день. Бах! От тела Али со взрывом вырвалась энергия, а Даньтан с быстрой скоростью расширялся, а море души с быстрой скоростью формировалось. Это море души полностью сливалось с морем души Ечена, и словно они были неделимы. Скоп за скопом магической энергии кружил вокруг тела Али, и эта сила ничем не уступала тому остатку души живого оборотня. За спиной Али с быстрой скоростью вырос один хвост. 10 хвостатая камышовая кошка. Во времена глубочайшей древности, 10 хвостатая камышовая кошка была существом, ничем не уступающим живому оборотню. Смотря на Али, которая лежала на его плече, и шерсть которой была белоснежной, без всяких примесей, словно белоснежный нефрит, на лице Ечена появилась улыбка. Он опустил голову и увидел за спиной Али 10 пушистых хвостов, которые были словно одна прекрасная юбка. Ощутив взгляд Ечена, прозрачные глаза Али взаимно посмотрели на Ечена. Она понимала, что, если бы не Ечен, за всю ее жизнь у нее не было возможности докультивировать до границ Шэньхай, а ее брат, ее родители и ее соплеменники, скорее всего, могли бы быть убиты от рук дворца короля Волка. Сейчас она была так же, как и Ечен. У нее была одна задача и серьезная ответственность, которая заключалась в том, чтобы спасти соплеменников и перевести их на материк Тянь-Юань. «Али, мы будем вместе стараться». Ечен немного погладил Али по голове. Али немного кивнула головой, и в ее прозрачных глазах была решительность. Именно в тот момент, когда Али завершила прорываться на границе Шэньхай, сюда прибыла волна моря души, которая была намного могущественнее Ечена и остальных. Это был старшее поколение Яньхай. «Вам нужно немедленно приготовиться и попрощаться с соплеменниками. Через полчаса мы выходим в путь». Яньхай передал сообщение. Шесть человек словно одновременно получили сообщение от Яньхая. Ечен немного обомлел и, можно сказать, был застигнут врасплох, затем спросил: «Старшее поколение Яньхай, зачем так торопиться? Вход на материк Тянь-Юань открывается один раз в полмесяца, и время его открытия очень маленькое. Если мы сейчас поспешим, то еще успеем, а если выйдем немного позже, то скорее всего зайдем только через полмесяца. Разве время для вас не очень драгоценно?» В голосе Яньхая было немного довольной улыбки. «Хорошо, через некоторое время мы выйдем в путь». Ечен немного кивнул головой и повернулся к Али. В глазах Али промелькнула грусть. На этот раз, попрощавшись с соплеменниками, она не знала, когда снова сможет увидеться с ними, и кто знает, может быть, это и есть разлука навсегда. «Мы несомненно сможем вернуться, а потом заберем их всех», — решительно сказал Ечен, а его море души осмотрело весь Звездный дворец. Ежантянь, Ецан Сюан и остальные соплеменники, и еще Сяи, учитель Зунь Сюан и я, брат-наставник Лисю, и Куай, король Лев Тунтянь, и остальные, все эти лица были хорошо ему знакомы, и в сердце Ечена промелькнуло немного грусти и одновременно несравненная решительность. Он ни в коем случае не может позволить, чтобы его соплеменники погибли от этого прилива духовных зверей. Он несомненно должен вернуться и перевести их. Точно так же, как когда-то Яньхай использовал море души и активировал у Ечена сферу, Ечен тоже выпустил свое море души, накрыл весь Звездный дворец, и Сяи, и Куай, король Лев Тунтянь и остальные, больше 30 культиваторов подряд вступили на границы Линьвай, и у них появилась сфера 1 уровня сложности. «Братик Ечен, ты собираешься направиться на материк Тянь-Юань?» Король Лев Тунтянь использовал душу и спросил. «Верно, теперь попрошу вас, короля Льва, хорошенько позаботиться о Звездном дворце. Мой долг не позволит мне отказать». Король Лев Тунтянь немного кивнул головой. Глаза Сяи наполнились слезами, и он сказал: «Брат Ечен, я тоже хочу вместе с тобой направиться на материк Тянь-Юань. Сяи, не теряя ни минуты, и докультивируй до границ Шэньхай, и тогда брат Ечен заберет тебя». Ечен немного грустил. После того, как он встретился с Сяи, то он в его сердце уже давно стал для него родным человеком. «Угу». Сяи много раз кивал своей маленькой головой. «Мэйяр, хочешь ли ты направиться на материк Тянь-Юань?» — спросил Ечен Мэйяр. «Старшее поколение Яньхай может взять с собой Мэйяр на материк Тянь-Юань. Я хочу вместе с Сяи», — учитель сказал, что он еще вернется на материк Дундалу, и когда наступит определенное время, сможет отвезти меня и Сяи на материк Тянь-Юань. Нежный и детский голос Мэйяр был с поведением взрослого человека. По-видимому, Мэйяр и Сяи не беспокоятся о безопасности или же угрозе для жизни. Ечен знал, что это определенное время указывает на то время, когда скорее всего весь материк Дундалу будет оккупирован духовными зверьми и на нем не останется ни одного человека, дикого зверя и зверя Сюэн. К тому времени, Ечен несомненно не может оставить здесь своих соплеменников. «Ченар, ты не беспокойся, у нас все будет хорошо». Ежантянь немного улыбнулся, и его ласковые глаза смотрели на Ечена, словно он запоминал лицо Ечена в глубине своего сердца. Вслед за изменением времени, Ечен вырос таким, каким он даже не мог себе вообразить, и имея такого сына, что еще ему может быть недостаточно. Пусть даже еле он умрет, ни капли не будет сожалеть. «Отец, я приду за вами, несомненно», — сказал Ечен серьезным голосом и низко поклонился своим родным. Ецан Сюэн, Ежантянь и остальные люди все приветливо улыбнулись. Разве они могли не верить Ечену? И пусть даже если они погибнут на материке Дундалу, все равно сделают это по своему желанию. «Ченар, ты направляешься на материк Тянь-Юань, а там сильных культиваторов словно густых облаков на небе, ты несомненно должен хорошенько позаботиться о себе. Если мы, старики, умрем, то будет совсем не жалко, однако ты тем не менее являешься надеждой нашего клана Е». Давая поручение, серьезным голосом говорил Ецан Сюэн, а его глаза, наполненные гордостью и радостью, смотрели на Ечена. «Брат Ечен, не переживай за нас, лучше хорошенько позаботься о себе». Емен, Есюан и остальные один за другим говорили: «Господин Лев, нам нужно уходить». Ечен посмотрел в отдаленное место на господина Льва и сказал: «Господин Лев как раз прощался со своими молодыми львицами. После того, как они вернулись в горное ущелье клана Е, молодые львицы господина Льва вышли из звездной печати, и господин время от времени появлялся из татуировки на спине Ечена и делал кое-какие запретные дела со своими львицами. Сейчас господину Льву нужно следовать за Еченом и покинуть материк Дундалу, а у этих львиц культивирование недостаточно высокое, поэтому он не может их взять с собой». Это заставило господина Льва огорчиться, однако другого выхода у него не было. Господин Лев снова поприставал к своим молодым львицам, а затем фиолетовое пламя огня промелькнуло, и он исчез внутри татуировки на спине Ечена. Изначально Ечен хотел направиться на 6 уровень подземных лунных чертог, к тому парящему в небе городу, и полностью забрать эти демонические фиолетовые доспехи, однако сейчас у него не было времени, чтобы это сделать. Он немного подумал и решил, что внутри Звездного дворца стало так много культиваторов, которые осмыслили сферу 1 уровня сложности, и в течение 1 года, скорее всего, ничего не должно случиться. За этот год он, несомненно, должен хоть один раз вернуться. Несмотря на то, что он не знал, как там на материке Тяньюань, однако знал, что оплата за проезд там стоит 10 миллионов древних монет золота инь, и пусть даже если он продаст последнюю рубашку, все равно должен собрать достаточную сумму, чтобы заплатить. У Ечена на руках было немало хороших вещей, включая ожерелье чистой души и т.п. Даже погрузившись в печаль, остается только прощаться. Ечен и Али по-прежнему были не в силах попрощаться со своими соплеменниками, но они все же взлетели в небо над Звездным дворцом, превратились в луч света и направились лететь в сторону местонахождения Яньхая. Внутри Звездного дворца люди клана Е и еще ученики Звездного дворца смотрели на силуэт Ечена и долгое время наблюдали за ним издалека. «Прощайте, мои соплеменники, я несомненно смогу вернуться». Ечен повернул голову, посмотрел на Звездный дворец и думал про себя. Через некоторое время один голубой силуэт промелькнул рядом с Еченом и Али. Это была одетая в голубые доспехи Дань Тайлин. Дань Тайлин и Ечен взглянули друг на друга, и хоть они ничего не говорили, но между ними было своего рода молчаливое взаимопонимание. «Что произошло с тем морским чудовищем?» — немного беспокоясь, спросил Ечен. До этого, когда Дань Тайлин прорвалась на границе Шэньхай, он смог ощутить, что между Дань Тайлин и этим морским чудовищем была сильная неприязнь. «Старый враг клана морских существ Голубого Льда», — коротко выразилась Дань Тайлин, а в ее голосе был привычный для нее холод. Ечен немного нахмурил лоб и сказал: «Тебе нужно быть немного осмотрительней». Ечен смог ощутить, что то морское чудовище нельзя недооценивать, и он нисколько не уступает в силе Дань Тайлин. Глава 513. Отправляться в путь. Они разговаривали, и их силуэты с быстрой скоростью пересекли материк Дундалу. 6 силуэтов собрались вместе, а в отдаленном месте в воздухе стоял Яньхай, на котором были надеты демонические фиолетовые доспехи. Яньхай осмотрел 6 культиваторов, удовлетворенно кивнул головой и, улыбаясь, сказал: «Все в сборе, и мы уже скоро можем направиться на материк Тяньюань. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете в любой момент задавать». Все 6 культиваторов прибыли в полном составе. Ечен посмотрел на нескольких культиваторов, и один хорошо знакомый ему силуэт появился перед его взором. Это был тот самый Нань Гунцзе, которого он повстречал внутри подземных лунных чертог. Нань Гунцзе был одет в простой белый халат и выглядел очень опрятно. Его черные и блестящие волосы были аккуратно собраны за затылок, а красивые черты лица были отчетливо видны. Он только лишь произвольно стоял в воздухе, и от его тела исходила своего рода сложно ощутимая ци, и эта ци, исходящая от его тела, была бездонна, словно океан, оказывая на человека своего рода сложное для понимания чувство, и также не давая никакой возможности человеку определить его культивирование. «Здравствуй». Ечен немного улыбнулся и поздоровался. У него, можно сказать, осталось неплохое впечатление о Нань Гунцзе. Нань Гунцзе посмотрел на Ечена и немного кивнул головой, но на его лице не было никаких эмоций. Было неизвестно, о чем он думал. Неожиданно Ечен ощутил, что один холодный взгляд был направлен на него. Он посмотрел вдаль и увидел одного молодого человека, с внешностью старше 20 лет, на котором был надет длинный фиолетовый халат, а волосы были распущены. Посередине его распущенных и разлетающихся волос можно было увидеть его бледное лицо, на котором не было ни кровинки, что оказывало на человека своего рода ощущение сверхъестественности. В его золотистых зрачках словно была одна тоненькая шелковая нить, и от такого рода пристального взгляда у человека невольно появлялось мрачное ощущение. Ечен смог ощутить, что на теле противника была ци духовного змея-кун. Этот человек скорее всего тот самый перерождающийся пять эпох духовный змей-кун, о котором говорил Яньхай. Взгляд того перерождающегося пять эпох духовного змея-кун был несравненно холодным, и было очевидно видно, что у него была очень сильная неприязнь по отношению к Ечену. Ечен щупал свой нос, и по-видимому его предположения оказались верны. Выражение лица Ечена не менялось, и он продолжил смотреть на того человека. Третьим культиватором было то, запертое на полюсе моря морское чудовище. Этот человек был здоровяком, а тело его было словно из стали. Он был лысым, а на лице его проявилась свирепость, и в глазах промелькнул кровожадный блеск. Он смотрел на Дань Тайлин и немного улыбнулся, показывая свое презрение. Дань Тайлин была холодная, как лед, а на ее теле появилось немного ледяной ци, в результате чего воздух вокруг словно начал застывать. Воздух наполнился неясной напряженной атмосферой. Яньхай суровым взглядом осмотрел шесть человек, и его выражение лица стало немного мрачным. Он холодным голосом сказал: «На вашем материке Дундалу только лишь несколько человек смогли достигнуть границ Шэньхай, и я надеюсь, что до того, как мы не достигли материка Тяньюань, некоторые из вас не умрут. Пусть даже если между вами есть вражда, все это можно решить после прибытия на материк Тяньюань». Из-за запугивания Яньхая никто не осмеливался атаковать, ведь Яньхай был единственным культиватором на границах Шэньхай 10 уровня сложности. «После прибытия на материк Тяньюань, вы обязаны соблюдать законы материка. На всем материке Тяньюань, помимо некоторых специально отведенных мест, не разрешается убивать кого-либо, а иначе вы подвергнетесь суровому наказанию. В менее серьезных случаях вас усмирят, в более серьезных убьют без разбирательств. Даже не думайте, что вы сможете убежать от ответственности законов. На материке Тяньюань реальная сила культиваторов далеко превосходит ваше воображение, и любой культиватор на границах Шэньсюан сможет легко вас сразить, не говоря уже о Даосюан и культиваторах на уровне Чжаньхуань», — равнодушно говорил Яньхай. «Нельзя убивать людей? Тогда в чем смысл направляться на материк Тяньюань?» То морское чудовище в облике лысого здоровяка, смеясь, говорил, и свирепым взглядом искоса посмотрел на Дань Тайлин. Дань Тайлин полностью игнорировала его, и с равнодушным выражением лица смотрела вдаль. «Конечно же ты можешь выбрать уйти отсюда, однако я могу тебя усмирить и вернуть на Северное море», — равнодушно хмыкнул Яньхай, и скоп, не имеющий конкуренции ци, направился подавить его. У того лысого здоровяка в глазах промелькнул блеск. Он вообще не мог быть соперником для этого старика, и расправив плечи сказал: «На материк Тяньюань я, конечно же, несомненно хочу направиться. После прибытия на материк Тяньюань, я отведу вас на встречу с некоторыми управляющими военных отделов. Сможете ли вы быть выбранными теми управляющими военных отделов для обучения там, зависит только от ваших способностей». Яньхай больше не разбирался с лысым здоровяком, и продолжил говорить: «Если вы не будете выбраны, тогда вы можете выбрать один из укрепленных городов и расположиться там, однако вам необходимо чем-то заниматься. Моему материку Тяньюнь нет необходимости просто так растрачивать еду». Услышав слова Яньхая, у Ечена родилось очень сильное любопытство к материку Тяньюань. Неизвестно, какое же там общественное положение, ведь материк Тяньюнь все же отрезан от мира уже более 10 000 лет. «Пойдемте». Яньхай первым направился вперед и полетел по направлению на запад, в сторону материка Тяньюань. Шесть силуэтов немного остановились, а потом с быстрой скоростью помчались за ним. Семь силуэтов, словно стремительные стрелы, промелькнули по небу. «Нашим местом назначения является одно духовное направление на восточной части материка Тяньюань, и это направление называется Цзыхуа. На материке Тяньюань в общем есть 16 военных отделов, 10 из них для зверей Сюан и диких зверей, а 6 военных отделов людей, а под военными отделами находятся духовные направления. На всем материке Тяньюань в общем есть больше 700 духовных направлений, а духовное направление Цзыхуа является одним из очень невзрачных, и его территория занимает примерно несколько десятков тысяч квадратных километров, и еще несколько тысяч маленьких границ Тянь-Юань, и несколько десятков больших границ Тянь-Юань. Яньхай с одной стороны летел с быстрой скоростью, с другой стороны медленно разъяснял. «Маленькие границы Тянь-Юань и большие границы Тянь-Юань, это что такое?» – спросил тот духовный змей Кун, и в его голосе было немного резкости. «Когда придет время, вы узнаете. Вам нужно отчетливо знать то, что пусть даже если это духовное направление Цзыхуа и выглядит невзрачным, однако культиваторов на границах Шэньхай там, словно как шерстинок у быка, и только культиваторы на границах Шэньсюэн могут занять там невысокое положение, а границы Даосюэн уже могут направиться в пространство для одного. А что касается Чжаньхуан, то он уже считается существом на уровне владыки, и на всем материке Тяньюань в общем есть 130 с лишним Чжаньхуан. Некоторые Чжаньхуан являются главнокомандующими военных отделов, а некоторые сами выдвигают правила и набирают учеников, а еще выше находятся Шишини, которые то проявляют себя, то снова скрываются. После того, как вы прибудете на материк Тяньюань, ваши глаза начнут сверкать, но не нужно раздражать людей, которых не следует трогать. Сурово говорил Яньхай, в тоне его речи был холод, который полностью отличался от того доброжелательного тона, с которым он разговаривал с Ечином в горном ущелье клана Е. Только лишь границы Даосюэн могут обладать пространством для одного внутри духовного направления Цзыхуа. Ечен онемел, после того как услышал эти слова. По-видимому, чтобы кое-как проявить себя на материке Тяньюань, все еще понадобится пройти очень длинный путь. Даже господин Лев тоже был очень удивлен, он жил во времена древней эпохи, и даже тогда не было так много существ на границах Чжаньхуан. Материк Тяньюань был полностью запечатан эти годы, и кровообращение каждого рода и клана эволюционировало, и стало очень чистым. Большая часть могли легко достигнуть границ Линьвай, и есть некоторые пиковые этнические группы мифических животных и людей, которые при рождении уже достигают границ Шэньхай. Яньхай словно увидел, о чем недоумевала толпа, и сказал, когда несколько высокопоставленных шишиней обсуждали, как поступить с материками Дунчуань, Бэйлин, Нанхуан, Ситан, то несколько высокопоставленных шишиней предложили истребить все роды и кланы на четыре материках. На их взгляд, если бы кланы четыре материков прибыли бы на материк Тяньюань, то могли только лишь смешать чистую кровь кланов на материке Тяньюань. Но потом, владыка звезды Синсюэн оставил завет, который изменил их решение, и у вас появился шанс направиться на материк Тяньюань. Сердце Ечина вздрогнуло, и он невольно крепко сжал кулаки. Решение жить им или умереть было в руках нескольких шишини, и если бы тот владыка звезды Синсюэн не оставил завет, то у них даже не было бы шанса направиться на материк Тяньюань. Этот несравненно свирепый прилив духовных зверей тоже, можно сказать, всего лишь небольшая милость владыки звезды Синсюэна. Вы, наверное, считаете, что те несколько его высочеств шишини очень жестокие, однако подождите, когда вы прибудете на материк Тяньюань и ознакомитесь с сильными культиваторами, которые ожесточенно сражаются с чужеземными племенами, тогда сразу уже не будете так считать. Яньхай осмотрел толпу людей, а выражение его лица было спокойным. Только лишь примерно за час они уже прошли эту необъятную морскую зону. Ечен растянул свое море души до конца небосвода и увидел один несравненный запрет, который преграждал им путь снаружи. Этот запрет был очень плотным, и высота его достигала несколько десятков тысяч метров. Он находился прямо внутри густых облаков, а лучи солнца, преломляющиеся на запрете, излучали семицветные лучи. Этот запрет был несокрушимым. Казалось, что морская зона снаружи запрета была спокойной, но тем не менее она выпускала своего рода ци, которая заставляла человека испытывать страх. «Следуйте за мной». Яньхай первым погрузился в море. Ечен и остальные последовали за ним. Толпа людей все время направлялась вниз под воду, плывя к тому месту на глубине моря, где был вход в запрет. Погрузившись в море, Ечен сразу же ощутил, что вокруг него, или же вдали, или же поблизости, везде было немало страшных рыб духовных зверей. У этих духовных зверей телосложение было огромным, внешний вид свирепым, и количество тоже было очень большим. Слой за слоем стаи рыб проплавали мимо, и их количество достигало несколько десятков миллионов. Все эти духовные звери, как минимум, были на границах Линьвай 7 уровня сложности и выше. Только лишь культиватор на границах Шэньхай может заставить этих духовных зверей дрожать от страха. Если это не культиватор на границах Шэньхай, то он может даже не мечтать, что сможет пройти этот участок морской зоны. Если это будет любой культиватор на границах Линьвай, не имеющий моря души, то у него не будет никакой возможности убежать от атаки этих духовных зверей на границах Линьвай. На всем пути, плывя на глубину моря, они достигли глубины в несколько десятков тысяч метров и вошли внутрь одной бездонной морской впадины. Здесь все было во мраке, и со всех сторон проплывали одна за другой свирепые рыбы-духовные звери. Все эти рыбы-духовные звери уже осмыслили сферу 2 уровня сложности. К счастью, эти рыбы-духовные звери, которые осмыслили сферу 2 уровня сложности, жили только лишь на глубине моря. Два скопа несравненно могущественной ци неожиданно начали приближаться и подавлять, после чего у Ечина и остальных не было возможности пошевелиться. Эти два скопа ци были очень могущественные, что у человека рождались мысли, что они не могут им противостоять. Перед лицом этих двух скопов ци, Ечен ощутил, что их сила была, словно как у крошечных муравьев. «Кто прибыл?» – доносился один хмурый и хриплый голос. «Два высокопоставленных господина, это подчиненный Яньхай». С почтением ответил Яньхай, они культиваторы материка Дунчуань, которые достигли границ Шэньхай и получили квалификацию войти на материк Тяньюань. 6 человек на границах Шэньхай могут войти, а еще один, не достигший границ Шэньхай, войти не может. Снова доносился тот хриплый голос, тон речи которого был немного равнодушным. Яньхай немного обомлел, неожиданно что-то вспомнил, и посмотрел на Ечина. На сердце Ечина стало мрачно, он знал, о ком говорили те два культиватора. Билин все еще находилась внутри драгоценной жемчужины Михуань и боролась за свою жизнь. Она еще не достигла границ Шэньхай, поэтому не могла зайти на материк Тяньюань. Он никак не ожидал, что те двое культиваторов окажутся настолько сильными и смогут ощутить Билин внутри драгоценной жемчужины Михуань. Глава 514. Материк Тяньюань. Яньхай тоже вспомнил, что Билин чуть ли не умерла во время того сражения, и потом была помещена Ечином внутрь драгоценной жемчужины Михуань. То сражение в городе Бога Грома, он тоже полностью видел. Яньхай поднял голову, посмотрел вперед в это несравненный мрак и с почтением сказал: «Два высокопоставленных господина, у меня есть 3 места для людей, и я могу привести на материк Тяньюань 3 культиваторов, не достигших границ Шэньхай. Сейчас я хочу использовать одно место». Долгое время те два могущественных культиватора ничего не говорили. «Заходите», — сказал другой голос. Именно в этот момент можно было увидеть, как впереди них, во мраке, появилось множество возвышающихся золотистых лучей, а затем большие ворота открылись перед их взором. Скоп за скопом энергии пространства, волна за волной окружил те большие ворота. «Заходим». Яньхай заплыл внутрь, 6 силуэтов последовали за ним. Ечен увеличил скорость и подплыл к Яньхаю. «Старшие поколения, спасибо», — искренне говорил Ечен. «Если бы не Яньхай, то Билин не смогла бы зайти внутрь, и кто знает, может быть, Ечену пришлось бы вернуться и ждать следующего открытия входа». Яньхай немного кивнул головой, но ничего не сказал. 7 силуэтов проплывали морскую зону, и вокруг эта морская зона была накрыта большим количеством золотистых лучей, в которых смутно были видны узоры. Ечен смог ощутить, что сейчас они проходили запрет материка Тяньюань. Они проплывали по этой морской зоне примерно полчаса, и только потом эти золотистые лучи стали темнее. Ечен в душе испытывал очень сильное волнение, ведь толщина запрета материка Тяньюань на самом деле превышала его воображение. Проплыв запрет материка Тяньюань, впереди 7 людей по-прежнему был участок морской зоны. «Мы уже прибыли на материк Тяньюань», — они попытались растянуть море души, чтобы исследовать обстановку вокруг, однако вокруг циркуляция ци словно затвердела, в результате чего море души ослабло на 9 из 10, вплоть до того, что было хуже, чем сфера 2 уровня сложности. Неважно, сфера 2 уровня сложности или же море души, все опиралось на циркуляцию ци и выпускающую энергию природы. Однако здесь море души этой компании людей очень сильно ослабло. Это окраина моря материка Тяньюань, а когда вы прибудете на материк Тяньюань, то ваше море души будет еще больше подавлено, и вы станете такими же, как простой человек. Только лишь достигнув маленьких границ Тяньюань и больших границ Тяньюань, вы сможете выпускать свою привычную силу. Яньхай видел, что толпа людей нахмурили брови и разъясняя говорил, море души полностью подавляется, и только лишь достигнув каких-то там маленьких и больших границ Тянь-Юань можно будет его выпускать, неизвестно, как они подавили циркуляцию ци между небом и землей на всем материке Тянь-Юань. Материк Тянь-Юань вызывал еще большее любопытство у Ечина. «Пойдемте». Янь-Хай поплыл вперед, и его скорость по сравнению с прежней замедлилась намного, и не только у Ечина и остальных, но и у Янь-Хая море души тоже подверглось подавлению. Проплывая по морю, и посмотрев вокруг, можно было увидеть солнечный свет, который смутно спускался сверху, освещая эту прозрачно-голубую чистую морскую воду. Под водой плавали разного рода рыбы, которые проплывали через узорчатые кораллы, редко встречающиеся брюхоногие и двустворчатые моллюски, и морские звезды, которые лежали на мягкой песочной отмели. Излучающие слабый свет медузы проплывали внутри разного рода водорослей, и под этой стекающейся волной образовался один прекрасный подводный мир. Пурпурно-золотистая божественная рыба. Ечен посмотрел вперед и увидел одну огромную пурпурно-золотистую божественную рыбу длинной примерно 100 метров, которая медленно проплывала над его макушкой головы. Длинные усики этой рыбы разносились по морской воде, и эта рыба должно быть старушка наивысшей степени. В сердце Ечина появилось своего рода огромное потрясение. Говорят, что одна пурпурно-золотистая божественная рыба весом в несколько десятков цзини уже является очень редко встречающейся, а вес этой пурпурно-золотистой божественной рыбы скорее всего достигает тонны. Посмотрев еще дальше, он увидел одну огромную черную рыбу, длина которой достигала несколько тысяч метров. Когда эта рыба раскрыла пасть, то под водой вокруг нее сразу же образовалась одна огромная воронка, и примерно сотни больших креветок длинной 2 метра, сияющие голубым цветом, были поглощены этой рыбой. В отдаленном месте на дне моря, одна огромная жемчужная устрица непрерывно открывалась и закрывалась, и внутри этой жемчужной устрицы сияла одна ослепляющая глаза жемчужина, длина которой достигала 5-6 метров, словно она была одной луной на дне моря. Духовная жемчужная устрица ледяной яшмы. Ечен и остальные вытаращили глаза и раскрыли рот от удивления, что это все-таки за мир. В этом участке морской зоны каждое живое существо было легендарной разновидностью из глубочайшей древности, а снаружи они уже почти полностью исчезли. Если бы простой человек съел бы один кусок мяса этих животных, то его культивирование бы резко поднялось. Здесь в любом месте были драгоценности, которые заставляли глаза человека гореть. Вам лучше всего их не трогать, они только кажутся мягкими и добрыми. Однако даже культиваторы Шэнь Сюэн, Да Сюэн не осмеливаются их задевать. Напоминал Янь Хай, главное, чтобы вы их не атаковали, и они не будут атаковать людей. Только что, то морское чудовище в облике лысого здоровяка и духовный змей Кун шепотом разговаривали между собой, строя планы атаковать ту пурпурно-золотистую божественную рыбу, и Янь Хай услышал их. То морское чудовище в облике лысого здоровяка звали Цзютуа, а того духовного змея Кун звали Кун Юаньшань. Они увидели, что Ечен, Али и Дань Тайлин идут близко к друг другу, и два человека, конечно же, тоже решили объединиться и действовать вместе. Изначально они также хотели присоединить к себе Нань Гун Цзэ, однако Нань Гун Цзэ полностью их игнорировал. Услышав слова Янь Хая, Цзютуа и Кун Юаньшань отказались от идеи охоты на пурпурно-золотистую божественную рыбу. «Будь осторожен с Цзютуа и Кун Юаньшанем!» Изящный голос Дань Тайлин долетал до ушей Ечена. «Я понял, ты тоже будь осторожна!» Использовав душу, ответил Ечен. Он, конечно же, смог ощутить, что у Цзютуа и Кун Юаньшаня были нехорошие намерения. Неважно, али это была, Ечен или же Дань Тайлин, все они проявляли соответствующую бдительность по отношению к Цзютуа и Кун Юаньшаню. Проплыв один просторный морской участок, где росла морская ламинария, они видели слой за слоем ламинарии, ширина которой была несколько метров, а высота составляла несколько десятков тысяч метров. Этот участок был словно густой первобытный лес. Ечен непрерывно вращал метод духа воды, и под водой был словно одна гибкая рыба. Проплыв примерно 3 часа, они поднялись на поверхность моря и вышли на морской берег. На берегу Ечен смог отчетливо ощутить, что на материке Тянь-Юань-Сюань-Ци была намного гуще, чем на материке Дун-Чуань, и он не знал, насколько больше. Эта чистая ци невольно делала дух человека бодрым. Однако, здесь сила подавления касаемо моря души была намного сильнее. Если посмотреть вперед, то можно было увидеть возвышающуюся и опускающуюся гору, которая растягивалась вдаль, и была словно лежащий на боку огромный дракон. Вдоль по береговой линии, вдали была одна просторная равнина, на которой вдоль и поперек пересекались пути. Вся земля была разделена путями, и они были расположены в симметричном порядке. Ечен и остальные все любопытно осматривали этот совершенно новый мир. Лучше всего вам следовать немного вплотную, и не разбредаться повсюду. На материке Тяньюань, помимо основной дороги, остальные места являются частной территорией, и, если вы вторгнетесь на такую частную территорию, хозяин этой земли имеет право вас убить. Давая наказание, говорил Яньхай, затем взял с собой толпу людей и направился идти вдоль берега. Затем они приблизились к одной широкой дороге, выстеленной из щебня, и направились идти в ту сторону. Нань Гунцзе спокойно шел за Яньхаем, и ничего не говорил, а от его тела исходил скоб за скобом ци, словно он в этот момент культивировал. Тот Цзютуай и Кун Юань Шань словно немного опасались Нань Гунцзе. Ечен, Али и Дань Тай Лин шли позади, и на всем пути Ечен смотрел по обе стороны главной дороги. По обоим сторонам главной дороги все было именно так. Как сказал Яньхай, все это было территорией частного владения, и на этих частных территориях были разного рода удивительные и необычные фрукты, растения, которые были разнообразными, и время от времени они ощущали чудесный аромат. Некоторые вскормили для себя больших духовных зверей, высотой в несколько десятков метров, и эти духовные звери питались травой, и выглядели очень послушными. У некоторых были построены величественные сооружения, которые были высотой в несколько сотен метров, и стояли там словно замки наивысшей степени. Цзю, цзю. Несколько летающих диких зверей огромного телосложения кружили по небу, и размах каждого дикого зверя достигал несколько сотен метров, они словно осматривали территорию. Когда они помелькали по небу, то скоб своевольной силы давления оказывал на них очень сильное ощущение угнетения. Все эти летающие дикие звери, пожалуй, как минимум были выше границ Шэньхай 5 уровня сложности. Вы уже дошли до границ духовного направления Цзыхуа, а эти частные лица, обладающие своей территорией по обоим сторонам главной дороги, все являются аристократической знатью духовного направления Цзыхуа. Здесь очень строго чтят положение, и вам лучше всего не задевать эту аристократическую знать, а иначе вы можете подвергнуться очень тяжелому наказанию. Яньхай с одной стороны шел вперед, а с другой стороны знакомил с законами материка Тяньюань. Также вам лучше будет немного внимательно относиться к вашим обычным разговорам. Можно говорить обо всем, однако нельзя относиться непочтительно к двум владыкам звезды, к Тяньюаню и Синьсюану. Несмотря на то, что двое владык звезды уже давно погибли, однако на материке Тяньюань они по-прежнему являются высочайшими существами, и если бы не они, то неважно был ли это материк Тяньюань, или же ваш материк, никто не смог бы просуществовать до сегодняшнего дня. Ечен никак не ожидал, что авторитет старшего поколения Тяньюаня будет таким возвышенным на материке Тяньюань. Ечен вспомнил того старейшину Тяньюань на глубине подземных лунных чертог. На самом ли деле старейшина Тяньюань умер, а в подземных лунных чертогах осталась всего лишь часть его мысли? Идя вдоль по главной дороге еще больше часа, вдали они увидели один укрепленный город, который не выглядел никаким особенным местом, и его величественность даже не достигала столицы империи Сиу. Эти городские стены были очень старыми, и были наполнены мхом. Для могущественных культиваторов материка Тяньюань, эта городская стена была пустым местом, а значит нет никакого смысла ее ремонтировать. Духовное направление Цзыхуа, священный город густых облаков. Из услышанного рассказа Яньхая, этот священный город густых облаков является одним из самых древних укрепленных городов духовного направления Цзыхуа. Несмотря на то, что он находился немного в упадочном состоянии, однако за последние несколько лет под руководством нового главы города Циеня, в городе появились небольшие улучшения. Однако священный город густых облаков по-прежнему является не очень привлекающим внимание среди других священных городов духовного направления Цзыхуа. Вокруг священного города стояли три священные горы, где собралось несколько культиваторов на границах Даосюэн, и среди них самого прославленного звали Янь, он был учеником одного Чжаньхуана. На материке Тяньюань отношения учителя и ученика были очень серьезными, и в один день учитель может стать отцом на всю жизнь. Обычно, после того, как сильный культиватор достигает определенных границ культивирования, либо он вступает в большой военный отдел, либо сам достигает вершины горы и набирает учеников. Если кто-то оскорбит своего наставника, то будет преследован и убит всем материком Тянь-Юань, поэтому между учеником и учителем образовывается сравнительно стабильная связь. В священном городе густых облаков культиваторов, самостоятельно достигших вершины горы, а также обладающих частной территорией аристократической знати очень много, и все они играют решающую роль в существовании священного города густых облаков, поэтому ни в коем случае их нельзя задевать. Для простого человека обзавестись местом для жилья в священном городе густых облаков очень сложно, так как в любом месте цены на жилье были очень дорогими, и достигали нескольких миллионов древних монет золота инь, или даже больше. Если нет места для жилья, то придется только лишь остановиться снаружи священного города густых облаков, внутри трущоб. Внутри этих трущоб за каждый день необходимо было заплатить несколько сотен древних монет Тянь-Юань, и только тогда можно было найти место, где можно остановиться и отдохнуть. Яньхай их слегка ознакомил, а затем вместе с толпой людей зашел внутрь города. Глава 515. Степень слияния с душой звезды. Проходя по улице города густых облаков, пусть даже если это были культиваторы на границах Шэньхай, но помимо некоторых более сильных военных, они почти ничем не отличались от простых людей. По двум сторонам улиц были расположены торговые лавки, и там было очень много разных видов удивительных трав и фруктов, также было мясо духовных зверей высшей степени, также там в любом месте можно было увидеть духовные сокровища 8-9 разряда. С двух сторон улиц были очень роскошные лавки, передняя часть которых была изготовлена из кристалла небесного цветка, а внутри продавались даже духовные сокровища разряда Ди и Тянь. Что касается аукционного дома вдали, то он был полностью изготовлен из кристалла фиолетового пламени, под освещением солнечных лучей на нем мелькал фиолетовый блеск, который выглядел словно пылающее фиолетовое пламя. Два человека, одетые в длинные халаты чернового золота и серыми карманами, проходили по улице, и сразу же привлекли внимание большого количества людей, и у многих в глазах промелькнула зависть. Это два подчиненных мастера по изготовлению предметов его превосходительства Яна. Мастера по изготовлению предметов являются очень уважаемым ремеслом. Искусство по изготовлению предметов на материке Тянь-Юань уже достигло самой наивысшей степени, и один набор демонических фиолетовых доспехов 8 разряда может смести с лица земли культиватора на границах Шэньхай 10 уровня сложности. Один набор демонических фиолетовых доспехов разряда Ди может смести с лица земли культиватора на границах Шэньсюань 5 уровня сложности, а один набор разряда Тянь может смести с лица земли культиватора на границах Шэньсюань 10 уровня сложности. Могущественнее демонических фиолетовых доспехов также есть безмерные доспехи, и доспехи Синсюань, и еще есть более крупные военные оружия, которые тоже могут изготовить мастера по изготовлению предметов. Пройдя несколько больших сражений, искусство мастеров, изготавливающих предметы в изготовлении оружия, стало великолепным, и даже когда-то не имеющий себе равных владыка звезды Синсюань тоже был одним мастером по изготовлению предметов. Культивирование этих двоих людей было выше границ Шэньсюань. На материке Тянь-Юань для всех женщин было большой честью выйти замуж за мастера по изготовлению предметов, а мастерам по изготовлению предметов уступали только мастера по изготовлению пилюль, точнее алхимики. Однако простым алхимикам не придавали такого уж большого внимания, и только алхимики, которые могли изготовить духовную пилюлю, становились драгоценными существами. На материке Тянь-Юань было 4 вида валюты. Это древние монеты Тянь-Юань, древние монеты золота инь, древние монеты золота дьявола и древние монеты чернового золота. 10 тысяч древних монет Тянь-Юань были равны одной древней монете золота инь, 10 тысяч древних монет золота инь равны одной древней монете золота дьявола, и возвышалось все по этой аналогии. Среди проходящих людей по улицам было немало диких зверей, и зверей Сюань, изменивших свой облик. На материке Тянь-Юань, между дикими зверьми, зверями Сюань и людьми уже давно образовались взаимные и очень дружеские отношения, и они полностью влились в общество друг друга. В любом месте на материке Тянь-Юань нельзя было убивать людей, грабить, а иначе одна организация под названием Судда привлечет тебя к ответственности. Они отвечают за права и законы всего материка Тянь-Юань. Даже аристократическая знать больших духовных направлений, если нарушит закон, будет приглашена на слушание в суде и привлечется к судебной ответственности. Единственное место, где можно убивать, это те маленькие границы Тянь-Юань, большие границы Тянь-Юань, и границы Чжаньхуан. Говорят, что все эти места небесные владыки Тянь Юань и Син Сюань открыли специально, и эти места являются разными пространствами. Под руководством Янь Хая, 6 человек прошли роскошную улицу и достигли одной широкой площади. В середине той площади стояла одна статуя, и Ечен с первого взгляда узнал, что это была статуя старшего поколения Тянь Юаня. Эта статуя была высотой больше 20 метров и оказывала на человека своего рода ощущение величественности и могущественности, и у человека невольно рождалось чувство почтения. Это должно быть простой народ священного города Густых Облаков выгравировали эту статую в память о старшем поколении Тянь Юань. Говорят, на материке Тянь Юань в очень многих укрепленных городах есть такие статуи небесного владыки Тянь Юаня и Син Сюана. И из этого сразу можно увидеть, насколько уважаемое положение было у двух владык звезды на материке Тянь Юань. Внизу статуи уже собралось очень много людей, и когда люди увидели Янь Хая, который вел людей, один за другим начали обсуждать. Эти 6 человек прибыли с материка Дунчуань. Снаружи на самом деле все плохо, что со всего материка неожиданно только 6 достигли границ Шэньхай. Остальные 3 материка еще не прибыли, и неизвестно, сколько культиваторов у других 3 материков, по сравнению с материком Дунчуань. Скорее, посмотрите на ту русалку, на самом деле красавица. Даже на материке Тянь Юань очень редко встретишь такую красивую девушку. На мой взгляд, та 10-хвостая камышовая кошка, если примет человеческий облик, несомненно будет сверхъестественной красавицей. Почему та камышовая кошка сидит на плече того мальчишки? Они вместе? Среди толпы людей на площади было расставлено больше 10 стульев, и одетые в разного рода одежду люди сидели на этих стульях. Они только лишь спокойно сидели там, но тем не менее были грозными и внушительными, но не показывали злости и гнева, и от их тел распространялась сила. Среди этих стульев в центре сидел один человек средних лет, который был одет в доспехи, и в данный момент осматривал Ечена и остальных. Он был величественен, словно вершина горы, и оказывал на человека своего рода возвышенное ощущение. Его внешний вид был опрятным, а на левом глазе у него был свирепый шрам, который придавал ему более грозный вид. Его культивирование достигло такого рода границ, что простой человек вообще не мог оставить ему шрама, и этот шрам несомненно был оставлен противником высокого уровня.